Дэшел Хэммет. Сборник рассказов «Сотрудник агентства «Континенталь». Рассказ 28. «Смерть и Ко». Старик пригласил меня в свою контору, представил человеку по имени Чепл и предложил сесть. Я сел. Чеплу было лет 45, он был темнокож и плотно сложен. Выглядел несчастным, словно чем-то обеспокоен или обуен страхом. Веки покраснели, под глазами набухли мешки, уголки рта отвисли. Рукопожатие было вялым и безвольным. Старик взял со стола листок бумаги и подал мне. Это было письмо, написанное корявыми печатными буквами. «Мартин Чепл, если вы хотите увидеть свою жену в живых, то выполните то, что здесь сказано. Ровно в полночь подойдите к углу Тёрк-стрит и Ларкин-стрит и положите $5000 100-долларовыми купюрами под кучу кирпичей у входа на стройку. Если вы этого не сделаете, или если обратитесь в полицию, или попытаетесь пометить купюры, то завтра утром получите письмо с сообщением, где найти труп вашей жены. Это не пустая угроза. Смерть и Ко». Я положил письмо обратно на стол. «Миссис Чепл отправилась вчера в театр и не вернулась», — сказал старик. «Это письмо поступило к мистеру Чеплу с утренней почтой». «Скажите, она отправилась в театр одна?» — обратился я к Чеплу. «Не знаю», — усталым голосом ответил он. «Когда я собирался после обеда в свою контору, она сказала, что пойдет в театр, но не сказала, с кем и на какой спектакль». «А с кем она обычно ходила?» Он недоуменно пожал плечами. «Я мог бы назвать вам ее ближайших подруг, хотя это вряд ли поможет. Когда она не вернулась, я обзвонил всех, но безуспешно». «Есть ли у вас какие-нибудь предположения?» Он опять недоуменно пожал плечами. «Есть у вас враги? Может быть, вы или она кого-то обидели? Припомните хорошенько, даже если это было давно или вы считаете обиду пустяковой. Это обычно служит причиной похищения». «Нет, насколько мне известно», — устало ответил он. «Я уже думал об этом». «В какой области вы работаете? Чем занимаетесь?» — спросил я. Он был ошеломлен этим вопросом, но все же ответил. «У меня рекламное бюро». «Как насчет людей, которых вы уволили?» «Единственный, кого я уволил, это Джон Хаккер, но он нашел куда лучшее место у моего конкурента, и мы всегда ладили с ним». Я бросил взгляд на старика. Он внимательно следил за нашей беседой, хотя и делал вид, что его, руководителя конторы, все это не касается. Я откашлялся и снова обратился к Чеплу. «Прошу прощения, однако мне придется задать вам несколько, ну, скажем, нескромных вопросов. Вы позволите?» Он вздрогнул, как бы зная, о чем пойдет речь, затем кивнул. «Хорошо. Скажите, бывало ли, что ваша жена проводила ночь вне дома?» «Нет, во всяком случае, я всегда знал, где она была». Он беззвучно пошевелил губами. «Я догадываюсь, о чем вы хотите спросить. Лучше не задавайте вопросов. Я постараюсь рассказать сам». «Да, так будет лучше», — подтвердил я. «Вы, конечно, понимаете, что эти вопросы не доставили бы мне удовольствия». «Да, понимаю», — согласился Чепл. Он глубоко вздохнул и заговорил быстрее. «Я никогда не имел повода думать, что она ходит куда-либо тайком от меня, или что у нее есть поклонники, о которых мне неизвестно. Именно это вы хотели бы знать, не так ли?» — спросил он жалобным тоном. «Да, благодарю вас». Затем я обратился к старику, который, очевидно, предпочитал молчать, если ему не задавали вопросов. «А что вы думаете обо всем этом?» Мой шеф вежливо улыбнулся, словно бы все это его не касалось, и проговорил. «Вы сами знаете теперь все обстоятельства этой истории. Что бы вы посоветовали мистеру Чеплу?» «Разумеется, он должен прежде всего уплатить выкуп», — ответил я. «Это неприятно, но таков единственно возможный способ обращения с похитителями, если хотите спасти жертву. Господа из фирмы «Смерть и Ко» не слишком разумно выбрали пустующий участок. Их можно запросто схватить там». Затем я изменил тон и обратился к Чеплу. «Вы сможете достать деньги?» «Да». «А как насчет полиции?» — спросил я шефа. «Нет, нет, никакой полиции», — вмешался Чепл. «Не хотите же вы смерти моей жены?» Я перебил его. «Мы обязаны поставить полицию в известность, чтобы она могла вмешаться, как только ваша жена вернется. В лучшем случае мы можем просить полицию подождать до поры до времени. Вы не согласны?» Снова обратился я к старику. Он кивнул и потянулся к телефону. «Это возможно. Сейчас я приглашу сюда инспектора уголовной полиции Филдинга и кого-нибудь из прокуратуры». Вскоре появились Филдинг и сотрудник прокуратуры МакФи. Вначале они хотели было сосредоточить к полуночи половину полицейских Сан-Франциско вокруг кучи кирпичей на углу Тёрк-стрит и Ларкин-стрит. Но постепенно нам удалось образумить чиновников. Мы доказали с помощью статистики похищений, что если уплатить выкуп, а затем попытаться схватить преступников, то оказывается куда больше шансов спасти жертву. В половине 12-го Чапл вышел из своего дома с $5000, обернутыми в серую бумагу. В 20 минут первого он вернулся. Его тело било дрожь, рубашка насквозь пропотела, в лице не было ни кровинки. «Деньги положил», — сообщил он, — «но никого не видел». Я налил ему бокал виски из его собственных запасов. Почти всю ночь он ходил из угла в угол. Я прикорнул на диване и 10 раз слышал сквозь дрему, как он подходил к входной двери, открывал ее и выглядывал на улицу. Сотрудники уголовной полиции Мур и Каллаген улеглись тут же спать. Всем расположились на ночь в доме Чапла, чтобы как можно быстрее получить от миссис Чапл сведения о ее похитителях. Однако она так и не появилась. В 9 утра заверещал телефон. Звонили Каллагену. Он выслушал, положил трубку и состроил кислую мину. За деньгами до сих пор не приходили. Чапл вытаращил глаза. «Значит, за этим местом следили?» «Разумеется», — ответил Каллаген. «Но очень осторожно. Мы поставили наблюдателей с полевыми биноклями в зданиях по соседству. Их невозможно обнаружить». Чапл обернулся ко мне. Его лицо было охвачено ужасом. В этот момент позвонили в дверь. Чапл бросился в прихожую и тотчас вернулся, разрывая нетерпеливыми руками конверт. Нашим взором предстал еще один листок, испещренный корявыми печатными буквами. «Мартин Чапл, мы получили деньги, но нынче в ночь должны получить от вас еще столько же, в то же время и там же, где вчера. На этот раз мы твердо обещаем отпустить вашу жену живой. Если вы сообщите хоть одно слово полиции, то знаете, чем это грозит. Смерть и ко». «Черт подери!» — прорычал Каллаген. «Эти наблюдатели совсем ослепли», — заметил Мур. Я взглянул на почтовый штемпель. Письмо было отправлено рано утром. «Что вы собираетесь делать?» — спросил я Чапла. «Я готов отдать все до последнего цента, лишь бы жена вернулась целой и невредимой». За полчаса до полуночи Чапл опять понес 5000. Вернувшись, он сообщил. «Вчерашние деньги исчезли. Эта ночь прошла так же, как предыдущая, с единственной разницей. Надежда Чапла на возвращение жены стала куда слабее. И хотя никто не говорил об этом, все были уверены, что на утро придет письмо с требованием очередных 5000. И письмо действительно пришло. «Мартин Чапл, мы предупреждали полицию не впутывать. Вы не послушались. Теперь направьте полицию в 303 номер отеля на Пост-стрит, 895. Там вы найдете обещанный нами труп. Смерть и ко». Каллаген бросился к телефону. Я положил руку на плечо Чапла, ибо он шатался и, казалось, вот-вот упадет. Однако он взял себя в руки и со злостью повернулся ко мне. «Вы убили ее!» «Заткнитесь!» — оборвал его Мур. «Нужно идти». Мур, Чапл и я сели в машину Чапла, которая обе эти ночи стояла возле дома. В последний момент к нам присоединился и Каллаген. Путь до Пост-стрит занял не более 10 минут. Еще 2 минуты ушли на поиски хозяйки и получение ключей. Затем мы поднялись в 303 номер. На полу в гостиной лежала на спине стройная женщина с рыжими кудрями. Она была мертва уже давно, это было видно даже по цвету лица. Коричневый купальный халат явно мужского типа был задран, из-под него виднелось розовое белье. На ней были чулки. Одна из ночных туфель держалась на ноге, другая валялась рядом. На лице, на шее и на других видимых частях тела были большие синяки. Глаза были на выкате, язык выпал изо рта. Над ней надругались и затем удушили. Вскоре появились чины уголовной полиции и полицейские в форме. Мы приступили к обычному расследованию. Хозяйка показала, что этот номер снимал мужчина по имени Гаррисон М. Рокфилд. Она описала его. Лет 35, ростом 1,80 м, худощав, по виду килограммов на 70, блондин с голубыми или серыми глазами. Весьма любезен, хорошо одевался. Месяца три жил здесь в одиночестве. Утверждала, что не знает его друзей, ни разу не видела и миссис Чапл. Последние три дня не видела также мистера Рокфилда, но в этом не было ничего необычного. Порой она не видела некоторых своих постояльцев неделями. В комнатах мы нашли много одежды, и хозяйка заверила нас, что вся она принадлежала Рокфилду. Эксперты обнаружили немало отпечатков пальцев. Мы надеялись, что их оставил Рокфилд. В соседних номерах не нашлось никого, кто слышал что-либо. В конце концов, мы пришли к убеждению, что миссис Чапл была убита в ту же ночь, когда впервые не вернулась домой. «Но почему же?» — спрашивал Чапл, совершенно подавленный всем происшедшим. «Из соображений безопасности», — отвечали криминалисты. «Чтобы ее не обнаружили, пока не оберут вас до нитки. Она ведь не слабая и хрупкая женщина. Было бы затруднительно насильно удерживать ее в этом номере взаперти». Один из детективов обнаружил пачку 100-долларовых купюр, которые Чапл минувшей ночью запрятал между кирпичами. Затем я направился вместе с Каллагином в полицейское управление, чтобы порасспросить людей, наблюдавших той ночью в бинокле. Они клялись и божились, что там никто не появлялся, кого бы они ни заметили, что ни одна собака даже не подходила близко. «Вы уверены в этом?» — подозрительно переспросил Каллагин. «Но, тем не менее, кто-то там побывал. Унес же кто-то деньги». Меня позвали к телефону. Это был Чапл. «Они звонили», — прохрипел он в трубку. «Когда я входил в дом, телефон уже надрывался». «Кто они?» «Смерть и компания», — ответил он. «И они сказали, что теперь доберутся до меня. Они и сказали, это говорит смерть и компания, и теперь твоя очередь». «Сейчас приеду», — ответил я. «Сидите и ждите меня». Я передал содержание разговора Каллагину, тот поморщился. «Мы опять имеем дело с одним из проклятых сумасшедших убийц», — проворчал он. Когда я пришел, Чапл был в жалком состоянии. Он дрожал, словно бы замерзая. От страха у него перехватило дыхание. «Дело не в том, что я боюсь», — пытался он объяснить. «Дело в том, я не такой уж трус, но это с Луизой. И еще шок. И я...» «Понимаю», — успокоил я его. «И вы, конечно, не могли уснуть в последние дни. Кто ваш врач? Я позвоню ему». Он нехотя возражал, но все же назвал своего врача. Когда я направился к телефону, раздался звонок. Это был Каллагин. «Мы установили отпечатки пальцев», — торжественно объявил он. «Они принадлежат Дику Молли. Знаете такого?» «Еще бы», — ответил я. «Не хуже вас». Молли был игроком, отъявленным бузатером и был замешан в разных скандальных историях. К закону он относился с презрением, но улик против него обычно не было. «Итак, если мы его возьмем, предстоит борьба», — продолжал по телефону Каллагин. «Вы ведь знаете, какой это крепкий орешек. А если опять выйдет сухим, то еще посмеется над нами». «Это мне понятно», — согласился я и пересказал наш разговор Чеплу. Его лицо потемнело от ярости, голос задрожал, словно он услышал имя человека, совершившего убийство его жены. «Вы когда-нибудь слышали о Молли?» Он отрицательно покачал головой и продолжал глухим, хриплым голосом изрыгать проклятия. «Хватит!» — прикрикнул я. «Ругань не поможет! Я знаю, где можно найти Молли!» Он вытаращил глаза. «Где? Хотите пойти со мной?» «Еще бы, не хотеть!» — заорал он. Вялости и слабости как не бывало. «Возьмите шляпу», — посоветовал я. «Пойдемте». Он помчался наверх за шляпой. Потом по пути к машине задавал множество вопросов, на которые я отвечал одно и то же. «Потерпите». Однако, едва мы оказались в машине, он паник. «Что случилось?» — спросил я. «Не могу», — прошептал он. «Помогите мне вернуться домой. Врача». «All right». Мне пришлось почти втащить его в дом. Я уложил его на диван и попросил служанку принести воды. Затем позвонил врачу, но того не оказалось на месте. Спросил Чепла, не вызвать ли другого врача. Он возразил слабым голосом. «Не нужно. Обойдется. Поторопитесь. Этот дьявол...» Я вышел на улицу, взял такси и поехал. Завернул за ближайший угол и остановился. 20 минут спустя некто в сером поднялся по лестнице дома Чепла и позвонил. Это был Дик Молли. Он же Гаррисон М. Рокфилд, который нагрянул совершенно неожиданно. Я предполагал увидеть, как Чепл куда-то отправится, но не думал, что придут к нему домой. Прежде чем я успел подняться, Молли захлопнул за собой дверь. Я стал трезвонить, как сумасшедший. В ответ за дверью прогремел выстрел, потом еще один. Я разбил рукоятью пистолета дверное стекло, протянул левую руку и стал нащупывать замок. Раздался еще один выстрел. Пуля ударилась в остатки дверного стекла, и осколки полетели в разные стороны. Но замок я уже открыл. Затем толкнул дверь и сделал несколько выстрелов на удачу. В темноте произошло какое-то движение, что-то грузно упало. Я снова выстрелил, ориентируясь по звуку. «Довольно!» — раздался голос из глубины дома. «Перестаньте стрелять!» Я потерял свой пистолет. Я удивился. Этот голос не принадлежал Чеплу. Под лестницей я нашел выключатель. Загорелся свет. Дик Молли сидел в конце зала на полу и зажимал рукой рану на ноге. «Паршивая служанка испугалась и заперла дверь», — проворчал он, как бы оправдываясь. «Не то я удрал бы через черный ход». Я подошел к нему, держа пистолет наготове. «Я ранил вас в ногу или еще куда-нибудь?» «К счастью, больше никуда», — ответил он. «Но я бы все же справился с вами, если бы не потерял в темноте пистолет». «Если бы да кабы», — съязвил я. «Ну ладно, рана на ноге — это пустяк. Об остальном можете не беспокоиться, если, конечно, вы не убили Чепла». Он засмеялся. «Боюсь, что убил. Вряд ли он остался жив с двумя пулями 45-го калибра в голове». «Довольно глупая выходка с вашей стороны», — заметил я. «Это лучшая работа, которую я когда-либо выполнял», — похвастался он. «Вы так думаете?» — возразил я. «А если я расскажу, что только и ждал очередного хода Чепла, чтобы арестовать его за убийство собственной жены?» Он вытаращил глаза. «И вы своим появлением здесь все испортили», — продолжал я. «Надеюсь, вас за это вздернут». Я наклонился над ним и перочинным ножом разрезал штанину. «Что вы, собственно, сделали? Вы смылись, когда обнаружили в своем номере труп Луизы Чепл, ибо думали, что с вашим прошлым не вывернуться из этой истории. А когда услышали по радио, в чем вас обвиняют, то совсем потеряли рассудок и наломали дров». «Пожалуй», — согласился он. Потом продолжал. «Но я все же не уверен, что чересчур ошибся. У меня такое чувство, как если бы я воздал ему по заслугам». «Вы и ваши чувства», — воскликнул я. «Он так и так был бы арестован. Он поступил бессмысленно, если не сказать неразумно. В первую ночь никто не забрал денег, но к следующей они все же исчезли». Так он, по крайней мере, утверждал. «У нас ведь было только его утверждение, что он положил деньги и не обнаружил их в следующую ночь. Когда же он узнал, что за участком велось наблюдение, то на вторую ночь положил деньги и написал письмо, согласно которому смерть и компания узнала, что он обращался в полицию. А ведь мы и это хранили в тайне. А потом способ, которым он попытался свалить вину на вас, когда запахло жареным. Нет, вы поступили глупо, Молли. Мы ведь тоже не столь наивны. Оставь вы его в покое, он был бы арестован. Мы передали в газеты и на радио сообщение, а потом ждали, что вы объявитесь и дадите показания, освобождающие вас от каких бы то ни было подозрений. Кроме, конечно, соблазнения его жены. Но ведь за это не наказывают. А его мы бы повесили». Я наложил на его рану повязку из моего кашне. «Но вы просто не смогли оказаться столь разумным. Кстати, долго ли вы были ее возлюбленным?» «Всего пару месяцев», — ответил он. «Но она была для меня не просто очередной женщиной. Я относился к ней серьезно». «Как же случилось, что он застал ее в номере одну?» Он покачал головой. «Очевидно, следил за ней в тот день, когда она сказала, что идет в театр. А может, следил, когда я выйду из отеля. Мне нужно было в город по делам. Отсутствовал я не больше часа. А когда вернулся, она уже остыла». Он почесал голову. «Но я не думаю, что она открыла на звонок. Вероятно, он сумел подделать ключ». Появились полицейские, вызванные перепуганной служанкой. «Вы полагаете, он с самого начала действовал по этому плану?» — спросил Молли. «Вряд ли. Я думаю, что он убил жену в порыве ревности, а уж потом придумал всю эту историю со смертью и компанией». Текст читал Александр Степной.